Калейдоскоп. На волнах радио ВК вас приветствует ваш Калейда и наш Олег Тихомиров. Добрый день. Да, в год библиотек, мы не могли обойти стороной любителей поэзии. И вот сегодня программа с участием Евгения Евтушенко. Он недавно побывал в Красноярске. Для меня это, несомненно, великий поэт современности. И несмотря на лето, в Гранд-холле, где проходил концерт, был аншлаг. Наверное, неправильно будет назвать это поэтическим концертом. Скорее, это был творческий вечер поэта, но с участием музыкантов, артистов, имена которых кое-что дозначат для многих. Это Дмитрий Харатьян и Игорь Скляр. А еще была молодая певица Марина Ивлева и, ну, и их коллеги-аккомпаниаторы. Такая скованная одной поэтической цепью творческая команда. А принимала их в Красноярске гастрольное агентство «Красконцерт». Я хочу предложить вашему вниманию в первой части программы послушать, о чем говорил мэтр российской поэзии на встрече с журналистами. Прошедшая встреча прошла почти перед самым его выходом на сцену. И далее перенестись в концертный зал и послушать, что говорят и как читают стихи именитые артисты и, конечно, сам Евтушенко. Так как времени до начала концерта оставалось мало, то нам удалось задать всего несколько вопросов. Не могли обойти стороной вопрос о Викторе Петровиче Астафьеве, с которым поэт был знаком. Как оказалось, поэт успел съездить в Овсянку, на родину Астафьева. Вот что он нам поведал. Вы побывали в Овсянке. Это вас организаторы повезли или вы сами захотели? Нет, я сам захотел. Мне Виктор Петрович предлагал мне приехать много раз, но я просто не получал все время. То я уезжал, то он куда-то уезжал. Не получалось. Я считал своим долгом. Я очень его люблю, уважаю. Он написал для меня один из самых важных отзывов о моей антологии русской поэзии, первой составленной мной «Строфы века». Он, его высказывание было точно, которое я помню. Антология русской поэзии «Строфы века» – это гражданский подвиг Евтушенко. Это то, что он написал. Мы с ним встречались много раз в жизни, спорили всегда. Вот. Мне не все нравилось, я не все был согласен с тем, что он писал и говорил. Мне особенно не понравилось его переругивание с Эйдельманом. Они мне оба не понравились тогда. Я считал, что это был мелкий просто вопрос и странный. Но это бывает так. Знаете, бывает у человека какой-то пунктик, на котором он сбивается. Но он замечательный писатель. И если бы даже, вы знаете, я вам скажу одну, я тоже написал сегодня отзыв в доме. Это очень хороший музей. Кстати, там его дух и даже глоток воздуха этого. И вы чувствуете и Сибирь, и Россию, и его самого. И там замечательно он оформлен, без всякого, как бы вам сказать, лоска, глянца ненужного. Вот. И замечательно там сделаны стенды, открытые на заборах, которые, к счастью, не стираются дождем. И вы знаете, даже и то, что он сказал о Боге, я это никогда не читал. Это выделил два афоризма его. О том, что нельзя врать о прошедшей войне. Если мы будем врать о прошедшей войне, то мы будем этим подготавливать новую. Это гениально сказано. Это про каждую войну правда. Это философское, отлитое в бронзе высказывание навсегда. И то же самое, что он сказал, дал определение Бога. Очень простое, которое поймет каждый человек, интеллигент, крестьянин, рабочий, таксист, кто угодно, поймет. Это то, что Бог – это, в общем, то, что мы называем совестью, нравственностью. Вот и все. Это все очень точно, понимаете, навсегда. И видно даже по этим фразам, что он замечательный писатель. Услышьте сегодня нас Виктор Петрович. Мы знаем, что вы не ушли далеко, ведь с нами осталась вся русская горечь. О ней вы писали простым языком. Суровое детство, военные годы, в душе беспокойной свой отклик нашли. Светила вам ярко звезда с небосвода, и вы на вершину Олимпа взошли. Светила вам ярко звезда с небосвода, и вы на вершину Олимпа взошли. Слово Астафьева, мудрое слово, в нем правда жизни дана без прикрас. Слышит ваш голос родного живого, снова Россия и весь Красноярск. Повстянки ваш домик, как прежде открытый, и рукопись книги лежит на столе. И сад на рассвете росою умытый хозяина ждет на родимой земле. Здесь корни родные, что вас пропитали, и соком сибирским талант вас силен. Вы здесь, попрощавшись, России отдали свой русский нижайший последний поклон. Вы здесь, попрощавшись, России отдали свой русский нижайший последний поклон. Слово Астафьева, мудрое слово, в нем правда жизни дана без прикрас. Слышит ваш голос родного живого, снова Россия и весь Красноярск. Слово Астафьева, мудрое слово, в нем правда жизни дана без прикрас. Слышит ваш голос родного живого, снова Россия и весь Красноярск. Прозвучала песня красноярского композитора Александра Кузнецова. Слово Астафьева, также это было его посвящение, и оно, я думаю, очень, очень удачно нам легло в эту программу, в контекст нашего разговора. А на волнах радио ВК поэтический гость очень редкий и, как оказалось, очень желанный для всех красноярцев. Возвращаемся к пресс-конференции. В ходе записи появятся такие постукивания. Прошу отнестись к этому снисходительно. Дело в следующем. В ходе общения Евтушенко неожиданно взял в руки мой диктофон. Он первым лежал перед ним на столе и стал крутить его в руках, как обычную ручку. Ну, такой машинальный жест во время эмоционального разговора. С одной стороны, я огорчился, а с другой, мой диктофон удостоился высокой чести и таким своеобразным образом добавил мне творческого вдохновения в ходе подготовки данной программы. Я хочу вам еще раз сказать, я сегодня тоже внес в его книгу то, что не было напечатано. Это мнение Булата Акуджава, самого молодого нашего ветерана войны. Он же был 17-летний, попал в войну. Он был сыном врага народа и все равно рвался драться с фашистами, как, в общем, многие люди делали, вставая над своими личными семейными обидами нашего государства, которое стольких людей обижало, миллионы людей обижало и оскорбило своим недоверием. А сейчас мне просто странно видеть молодых людей нового поколения, которые таскают в майские праздники или даже в момент юбилея нашей победы, 70-летия, человека, который спрятал первый день от войны, и благодаря которому наши войска там терпели огромные потери. 1200 самолетов было разбомблено в первые дни. И приходят и носят. Как вы допускаете? Вот вы журналисты. Вы тоже отвечаете за общественную совесть не меньше, чем я. Правильно или нет? Как вы допускаете так, что ваше поколение, многие люди, они даже не идеализируют до сих пор Сталина, несмотря на все, что в нем написано. Сейчас все документы открыты. Всем известно, что Солженицын – это гениальный писатель. Все. И они не читают этого всего, не хотят читать и слышать, не хотят. И напрашивают снова на нового Сталина, что ли, хотят. Для чего? Для того, чтобы их детей тоже таскали или их самих отбирали у детей когда-нибудь. Вдумайтесь в это. Поэтому вы должны, роль ваша сейчас должна быть заострена на этом, на воспитании. Колени не меньше, чем писатель, роль писателя. Я написал столько о Сталине, но я буду повторять, пока это будет продолжаться болезнь, пока Россия не вылечится от этой болезни, плача по своему палачу, я буду продолжать этим заниматься. А вы должны помогать. Мы все должны быть вместе. Потому что вы тоже, как и педагоги, как учителя, вы являетесь тоже учителями истории России. Разве не правда, в какой степени мы все пишущие люди? Ну ладно, вот на этом мы договорились, да? Хотят ли русские войны? Спросите вы у тишины. Над ширью пашен и полей, и у берез, и тополей. Спросите вы у тех солдат, что под березами лежат, и вам ответят их сыны. Хотят ли русские, хотят ли русские, хотят ли русские войны? Не только за страну свою солдаты искали ту войну, а чтобы люди всей земли спокойно ночью спать могли. Спросите тех, кто воевал, кто вас на Эльбе обнимал. Хотят ли русские, хотят ли русские войны? А мы умеем воевать, но не хотим, чтобы опять солдаты падали в бою на землю горькую свою. Спросите вы у матери, хотят ли русские, хотят ли русские войны? Поймет и докер, и рыбак, поймет рабочий и матрак, поймет народ любой страны. Хотят ли русские, хотят ли русские, хотят ли русские войны? прозвучала песня «Хотят ли русские войны?», песня на стихи Евгения Евтушенко, и дальше в нашей программе будут как раз звучать песни на его стихи. Вот только первая у нас прозвучала песня красноярского автора Александра Кузнецова, потому что она была очень, ну, логично посвящена Астафьеву. Вот, кстати, вот я уже, наверное, который раз, переслушивая эту песню, даже только готовясь к программе, посмотрел, вот как слова, вот они, она написана в начале 70-х, а вот слово, вот как сейчас, прямо вот, все, что называется... Ну, это свойство... Каждая строка в лыку. Это свойство действительно по-настоящему талантливого человека. Вообще, как человек, к нему можно как человеку относиться действительно по-разному, потому что Евгений Евтушенко, ну, вот, представлял свое время. Там, допустим, в 60-е годы он писал про комсомольские стройки, в 70-е... Значит... Причем абсолютно искренне. Да. Нет, вот, во всяком случае, интонация искренности там была. Насколько искренне, я не знаю, я рядом не стоял. Вот. Но интонация искренности, она присутствует. В 70-е годы он, значит, прославлял революционное международное движение, вот откуда вот эта тема Че Гевары и прочих, так сказать, революционеров, там, кубинских, латиноамериканских, африканских и прочих. То есть она очень мощно звучала в его творчестве. Вот, в 80-е годы, в конце 80-х, он стал говорить о том, что надо задуматься, надо вернуться к Ленину, это вот в разгар перестройки, понимаешь? Вот. Сейчас он живет в Америке, преподает русский язык. Замечательно. Почему, правда, в Америке, скажем... Но мы кое-что потом услышим в программе. Да, а не в России. Это, правда, вопрос все равно какой-то вот оставляет вот какой-то, так сказать, вопрос в задней части головы. Да. Во-первых, не просто живет, он там преподает русский язык и литературу. Нет, он несет там, так сказать, культуру массы, американская, русскую то есть, культуру. Вот, то есть американская культура, безусловно, нуждается в том, чтобы... Вернее, американские массы нуждаются, безусловно, в русской культуре. А русские массы в русской культуре, видимо, не так сильно нуждаются, поэтому наш величайший, безусловно, поэт живет в Америке, преподает американцам. Хорошо, но это его выбор. На склоне лет он всю жизнь-то прожил здесь. Да, то есть на пенсию... Может позволить. То есть на пенсию он поехал преподавать в Америку. Нет, почему? Дай бог каждому. Гена, вот ты тоже на склоне лет заработаешь денег, славы, и поедешь в Америку, и я поеду, и мы все поедем. Кто здесь останется, непонятно. Ну ладно, это не так важно. Давай послушаем метро дальше. Да, так я просто закончу, тем не менее, свою реплику. Вот ты просто меня все время сбиваешь, а я хочу закончить ее. Но тем не менее, вот он представляет из себя какой-то совершенно невероятный вот такой образец советского такого вот человека, советского деятеля культуры, как, например, Алексей Толстой был, который невероятно был, допустим, талантлив и мог писать и использовать свой талант, ну вот, так сказать, в любом ключе, там, писал, допустим, там какие-то... Надо было про Петра Первого написал, надо было написал про гражданскую войну и так далее. Но писал так, что зачитаешься. И вот нужно отдать должное Евтушенко при всех его, так сказать, ну, не совсем понятных там телодвижениях и прочее, написано это все великолепно. И почему так много песен ходит вот сейчас, которые мы сегодня будем слушать в нашей программе, даже автора, я уверен, там половина народа и не знает. Но эта песня уже абсолютно народная, потому что у человека вот какое-то невероятное просто талантливое чутье, вот этот вот мелодический внутренний голос. Ну что, давай дальше будем? Сегодня я буду, кстати, читать новое стихотворение, только что я поэтому задержался. Новое стихотворение, посвященное Че Геваре и Высоцкому. Потому что я был потрясен тем, что на всем протяжении противовес портретам Сталина, я все люблю портреты двух людей. Да, про всем... Мы сейчас уже сегодня у нас половина поездки. И всюду в Сибири, во-первых, замечательный памятник в Сибири стоит, самый лучший в Новосибирске, Высоцкому, самый красивый. Вот. Во-вторых, всюду имя Высоцкого, Че Гевары, его звездочка на его берете, светили мне все. Я знал этого человека. И разговаривал так с вами, как, будучи журналистом, 7 дней подряд, начиная с 12 часов ночи до 4 часов утра каждый день. Вот еще не все. Еще до сих пор не все. Да, ну, чувствуется, архивы, конечно, у него большие. К сожалению, вот у нас недавно только буквально, ну, какой-то год назад закрылся знаменитый бар Че Гевара. Я думаю, если бы он до сих пор работал к приезду Евтушенко, его обязательно туда бы сводили. Вот он бы там побывал. Ну, не знаю, что бы он там увидел в этом баре. Ну, как символически, как место. Как вот. Может быть, и ладно. В отдельно взятом сибирском городе целый бар имени Че Гевары. И вот он говорит еще про Высоцкого. У нас вот еще и фестиваль памяти Высоцкого, даже два проходят. Которых, кстати, скоро по большому счету это говорит о том, что память и о Че Геваре, и о Высоцком, и вообще вот таких неординарных людях, кем бы они ни были, один был актером, другой был, в общем, таким профессиональным революционером, но память о героических людях, она вот у нас живет как прямо в народе. То есть захотел бар назвать Че Гевара, понимаешь, захотел вспомнить какого-нибудь хорошего человека, покопался в память, сказал «Высоцкий». Вот, вот это народная память, да. Угу. Слушаем дальше. Что вы меня спрашиваете? Я просто я сам природа сибирская. Ну, вам как? Ну, как? Вы спрашиваете, как я сам себе нравлюсь, что ли? Почему? Это часть меня. Как это буду говорить, хвалить сибирскую природу? Я тоже родился здесь, я часть этого природы и так далее. Это все равно, что вы спросили, как вы относитесь к России. Как я могу к ней относиться? Хорошая, хороша она или плоха? Она моя мама, что же делать? Такая мама бывает разная. Уронит ли ветер в ладони сережку ольховую? Начнет ли кукушка сквозь крик поездов куковать? Задумаюсь вновь и как нанятый жизни столковываю. И вновь прихожу к невозможности истолковать. Сережка ольховая, легкая, будто пуховая, но сдунешь ее, все окажется в мире не так. И, видимо, жизнь не такая уж вещь пустяковая, когда мне ничто не похоже на просто пустяк. Сережка ольховая выше любого пророчества, тот станет другим, кто тихонько ее разломит. Пусть нам не дано изменить все немедля, как хочется. Когда изменяемся, мы, изменяется мир. Сережка ольховая легкая, будто пуховая, но сдунешь ее, все окажется в мире не так. И, видимо, жизнь не такая уж вещь пустяковая, когда мне ничто не похоже на просто пустяк. Яснеет душа переменами неозлобимая, друзей не понявших и даже предавших прости. Прости, пойми, если даже разлюбит любимая, Сережка ольховой с ладони ее отпусти. Сережка ольховая легкая, будто пуховая, но сдунешь ее, все окажется в мире не так. И, видимо, жизнь не такая уж вещь пустяковая, когда мне ничто не похоже на просто пустяк. Песню «Сережка ольховая» исполнил Эдуард Хиль. Ну, многие знают эту песню в разных вариациях. Она звучала в исполнении бардов, и до сих пор многие поют. А вот. Подобная встреча-концерт – явление редкое в гастрольной жизни не только нашего города, а и всей страны. И мы поинтересовались, как появился данный проект, как гастрольный тур и как он проходит. 15 городов мы проехали, начиная с Петербурга. А вот. Ну, были у нас сбои только были в двух городах, в Нижнем, ну, не в Нижнем, а в Великом Новгороде и, к сожалению, в Воронеже. Вы знаете, что в Воронеже мне не понравилось очень? В Воронеже меня очень удивили полное самохвастовство. Воронеж – культурная столица России и так далее, и так далее. Я обрадовался. Вообще, надо сказать, им отдать должность, что они поставили первый памятник Мандельштаму. Это правда. Это, за это я их ценю. Но, во-первых, несмотря на то, что зал был набит, они почти не покупали книжек. Это было невероятно. Вы знаете, что никаким бедствием экономическим или трудностями нельзя это определить, потому что у нас есть наряду с относительно дорогими книжками, есть книжки очень дешевые. Например, мои последние книжки. Но вот эта хвастливость, она не соответствовала облику города и просто непристойному состоянию концертных залов и вообще то, как они вообще все это делают. И вообще хвастливость никакую нацию не украсит. Вот. А так все было хорошо очень. Ну, были, конечно, не все. Я сказал, что это лучшие люди, детки, пришли. Только что он сказал, что везде залы набиты и везде принимают прекрасно. Очаровать. Но просто обидно то, что здесь нет книг моих последних. Обидно то, что до сих пор мои книги, которые были рассчитаны, например, моя антология, которая была рассчитана на школы, на университеты, она вообще не достигла просто вашего ваших регионов. Вот и все. Слушайте, книжные ярмарки, так же, как фестивалями, все решает ежедневная нормальная жизнь, а не фестивали и какие-то отдельные праздники. И что, у вас были эти книги здесь? Ничего у вас не было, я спрашивал. Никаких у вас книг моих, я спрашивал в администрации вашей губернской. Но поэт живо интересуется, есть ли его книги в наличии на территории, куда он приезжает. Да, но тут, собственно, наша встреча, короткая пресс-конференция закончилась, поэт уже ждал полуторатысячный битком забитый зал Гранд-Холла. А мне повезло, в компенсацию за диктофон, который Евтушенко крутил в руках вместо ручки, он подписал мне свою первую грампластинку начала 70-х годов. Так что теперь у меня вот хранится раритет. Мы буквально через небольшую паузу, где-то через минутку, продолжим разговор, вернее, уже рассказ о том, как проходил концерт. Да, то есть у нас вторая часть будет называться «В концертном зале с Евгением Евтушенко». А у нас еще есть вот буквально 30-40 секунд, Гена, до перерыва. Скажи, какое впечатление он тебя отлично провел? Ну, я сразу отнесся, ну, как-то с пониманием к нему, да. Ну, как он выглядит, том, как он себя говорил. Держит? Да, но он, поскольку ему 82 года, и у него там проблема с ногой, его возят на колясочке, поэтому, как говорить, как он выглядел, ну, как может выглядеть, он сильно, видно, ну, такой схудавший, видимо. Ну, он толстым-то не был. Да, никогда, толстым и так-то не был. Ну, его привезли, он, когда пришел на пресс-конференцию, немножко возмущался, что его там... Он такой, как будто раздраженный слегка, да, он, говорит. Да, я там дописывал вот поэму свою, как раз, видимо, вдохновение пришло. А мне тут говорят, надо куда-то идти с какой-то прессой общаться. Мне это, мол, надо. И тут он вам это все сказал. И он пришел немножко с таким одним. Ну, зато объяснил, как нужно писать, про что нужно писать. Ну, потом сказал так, ну ладно, вы же пришли, вы же помогали, тут собрались те, кто помогал в информационной поддержке этого концерта, давайте поговорим. И вот мы поговорили о том, что вы слышали. Ну вот, теперь будет у нас небольшой перерыв, а потом продолжим рассказ. Даже привычное бывает необычным. Искусство вкуса, настроение и качество в коллекциях кафеля от ведущих производителей России и Европы. Кафеля много, центр кафеля один. Приходите в ближайший центр кафеля «Эмарти». Улица Качинская, 56, Батурина, 20 и Вавилова, 1, строение 54. Калейдоскоп. Во второй части нашей программы предлагаю уникальную возможность, особенно тем, кто хотел, но по какой-то причине не смог побывать на встрече с любимым поэтом, окунуться в атмосферу концертного зала. На пресс-конференции Евтушенко сказал, что в Красноярске он дописал стихотворение, посвященное команданту Че Гевари. И я предложу вам, ну, к сожалению, небольшой фрагмент, потому что, который читает Дмитрий Харатьян, потому что там начинала играть музыка, подыгрывали. И вот у нас по звуку не очень получилось хорошо его записать. Ну, слушаем, что получилось. Носильщик в жизнь мне не покатит свою тележку, когда в такси бочком влезаю без безобразий. Таксист глаза в глаза вонзая, бурчит: «Вылази!» Сказала девочка в заряде: «У вас, мужчина, есть что-то бедное во взгляде, вот в чем причина». Она больше всего любит мое стихотворение «Окно выходит белые деревья». Я ей сказал, что если она преодолеет свою фанаберную скромность и выйдет сюда, то я это прочту. Но так как она меня предупредила о том, что у нас только 5 минут, то я прочту стихотворение одной из самых последних, посвященной ей. Маша, нет, нельзя. Как, 5 минут? Ну, Маш, ну, ты же мне условия поставила. 5 минут, вот так вот. Эта женщина меня терпит 29 лет. У нас двое детей. 25 и 26 лет. Мария Владимировна, мы часто ссоримся, вы это видите вот сейчас даже. Но зато как хорошо мириться. Любимая, это по-русски звучит, как родимая. Но что, если ссором семейным нет в доме числа? За что на меня вы обиделись, Мария Владимировна? И прежняя добрая Машенька вас не спасла. Любовь навсегда. Неужели себя да изжила, да и вымерла? А я вот без вас не могу провести, ну, ни дня. Как будто кто вынул из жизни вас, Мария Владимировна. А если вас нет у меня, значит, нету меня. Морщины от ссор, они самые неизгладимые. А дом переполненный ссорами. Разве он дом? Давайте пойдем за потерянной Машенькой, Марья Владимировна, и уговорим нас простить, и домой приведем. До весны кверху дном все лодки молча лежат, как пилотки задремавших солдат. Но ты помнишь, как давно по весне мы на чертовом крутились колесе. Колесе, колесе, а теперь оно во сне. Но я лечу с тобой снова, я лечу, и одно слово. Кричу, кричу, люблю и лечу, я к звездам кричу и вновь лечу. Да-да-да-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-д так бело, так бело, словно парк мою любовь замело. Дискобол, хрустя в снегу, так увяз. Танцплощадки под снежком снится вальс. И как будто позабыл я про все, только черт заводит снова колесо, колесо, колесо, и летит твое лицо. Но я лечу с тобой снова, я лечу, эх, и одно слово я кричу, кричу, люблю, и лечу я к звездам, лечу и полечу. Ну, наверное, многие узнали этот голос, голос Муслима Магомаева, который исполнил песню на стихи, опять же, Евгения Евтушенко. И она не случайно здесь появилась. Вот только что он говорил, что уже почти 30 лет он кричит, но говорит «люблю своей жене Маше», которая, как тут же добавляет, его терпит все эти годы. Ну что, Геннадий? Так, дальше что я хотел сказать? О чем мы будем дальше? Нам бы очень хотелось, чтобы все, кто слушает нас на радио ВК, были в курсе того, что происходило в Гранд-холле на творческой встрече с поэтом и его друзьями-артистами. Еще один фрагмент, где Дмитрий Харатьян и Евгений Евтушенко вспоминают об Булате Акуджаве. Тоже не менее легендарный человек. Я хочу сейчас о Булате Акуджаве несколько слов сказать, о Булате Шановиче, с которым я не был лично знаком, а вот Евгений Александрович дружил и даже написал песенку. Она так и называется. «Простая песенка Булата». Тоже ее не часто услышишь. Она была написана в тот момент, когда его пытались исключить из партии, что было равносильно исключению Союза писателей, потом объявлением антипатриотом и так далее. Нужно было это остановить. Вот, и это попросился на прием к секретарю, хотя и беспартийный всегда был. Вот я пришел к Гришину, который был первым секретарем Московского комитета, и увидел, хотя мне его помощник уговаривал, что не надо ни в коем случае, что там вы с этим Акуджавовым возитесь, он уже отрезанный ломоть. Вот так он брезгливо говорил о замечательном поэте. Я сказал: простите, вы не имеете права не передать моего письма. И он передал это письмо, и там была строчка отчеркнутая карандашом Гришина, где я сказал: до какой поры наша партийная организация Союза писателей будет получать указания, что делать из Мюнхена прямо? Потому что они явно провокационно напечатали в предисловии книги Акуджава, которую издали без его разрешения, что хотя Акуджава член партии, то он презирает это идеи коммунизма и ненавидит их. Вот. И всячески все его поэзии — это восстание против идей коммунизма. Акуджава вступил в партию сразу после того, как он пришел с войны. И несмотря на то, что у него отец расстрелян, после того, как Никита Сергеевич Хрущев назвал Сталина убийцей, миллионов советских людей. И только поэтому. Вот. И это было глубочайшая несправедливость, ложью. И действительно, это была провокация, рассчитанная, на которой они бесконечно попадались в то время, когда устраивали всякие диссидентские протесты против очень хороших людей, настоящих патриотов, наших писателей. У меня не было, ниоткуда было исключать. Простая песенка Булата всегда со мной. Она ни в чем не виновата перед страной. Поставлю старенькую запись и ощущу к надеждам юношеским зависть и загрущу. Простая песенка Булата всегда со мной. Она ни в чем не виновата перед страной. Поставлю старенькую запись и ощущу к надеждам юношеским зависть и загрущу. Все изменилось, жизнь и люди, любимый взгляд. И лишь оскомина иллюзий внутри, как яд. Нас его песенка будила, открыв глаза. Она по проволоке ходила и даже за. Но ты, мой сын, в пыли архивов иной Руси, найди тот голос чуть охриплый и воскреси. Он зазвучит из дальней дали сквозь все пласты. И ты пойми, как мы страдали, и нас прости. И ты пойми, как мы страдали, и нас прости. Ну вот, послушали песенку. Следующий фрагмент из концертного зала будет о Щелкунчике и Америке, о Пастернаке и России. Так все тесно переплетено у Евтушенко. А помогает поэту в этой части концерта молодая певица Марина Ивлева. Таузда – это очень хороший ковбойский рабочий студенческий город. И никакие санкции не действует плохо на нашу публику. Потому что там все, с той поры, как я стал преподавать русскую литературу, весь город обожает и русские фильмы, и русские песни, и вообще русскую литературу. У меня отбоя нет студентов. И там стоят всюду статуи Щелкунчика, потому что уже 50 лет без какой-то отмены исполняется балет для детей всех поколений талзанцев. Итак, и они стоят по всем улицам, эти щелкунчики деревянные. Мелодия Лары. Лара – это имя героини доктора Живаго, я вам просто напоминаю. Я на площади Ютиков Талсе, стою, как щелкунчик, который сбежал из балета. Посреди оклахомских степей, посреди раскаленного лета, здесь привыкли ко мне, и мой красный мундир деревянный тем хорош, что на красном невидима кровь, а внутри меня рана за раны. Мне бинтуют их, зашивают, есть и поверху, есть и сквозные, но никак она не заживает. Моя главная рана – Россия. Мне ковбой на Родео сказал: «Ты прости, я был в школе лентяя, где Россия? В постой, где-то между Германией и Китаем? А ведь в точку попало. Россия действительно между. Но от этого между не стоит терять нам надежду. И однажды я вздрогнул на площади Ютиков в Талсе, потому что с России на миг с глазу на глаз остался. Это мне городские часы под размеренные удары заиграли хрустально мелодию Лары. Но во всех кабаках и столице, и даже Елабуге тему Лары играть ухитрялись, прикинувшись дурными наши московские лабуги. И не зная за что, инвалиды рублевки кидали, и мелодии этой подзванивали медали. Как известно, поэт в России больше, чем поэт. Он еще и гражданин, как минимум. И в следующем фрагменте из концертного зала Евгений Александрович, я хотел сказать, вспоминает о футболе в СССР и рассуждает о нынешней Украине. Ну, такой отклик его на современность. А это тоже один факт исторический, который не все из вас знают. А я был свидетелем этого факта. Это связано с футболом. Не бойтесь, не с футболом сегодняшней сборной, а бывшей замечательной сборной, где и был Яшин впервые выступал, где выступал великий Игорь Нетто и многие другие игроки, которые, если выходили на поле, то у них буквы СССР так и пульсировали над их сердцами. А сегодня никаких мыслишек в их, по-моему, головах не пульсировали, когда они и не пульсируют, и, может быть, не будут пульсировать долго еще время, кроме денежных цифр и других, и трансферов, как они говорят. Это очень обидно, потому что у нас был великий советский футбол. Я, между прочим, единственный человек, который выпустил книгу стихов о советском русском футболе. Кстати говоря, очень интересно, что он был издан на Украине, единственное место, рабочим классом Украины. И не надо думать, что там только враги Советского Союза. Там есть люди, которые просто сейчас им очень трудно высказываться открыто, потому что их затравят. Но там есть многие. И учтите еще одну вещь, что я бы очень не хотел, что взаимоотношения наши политические с Украиной в вашем понимании сегодня, как граждан России, они перешли бы на отношение к нашим нациям. Во-первых, это сумасшествие, то, что страна Тараса Григорьевича Шевченко, который был освобожден благодаря русской интеллигенции на картину Карла Брюллова, написавшего ради этого члена императорской семьи, которую очень поддерживала вся остальная интеллигенция, воюет со страной Пушкина. И Пушкин очень ценил его высоко. Вот. И еще хочу, чтобы вы не забывали, что там не только есть бандеровцы, которых нет оправдания в истории, а что там есть еще и те украинские солдаты, которые лежат вместе со всеми советскими, с другими солдатами разных национальностей, и грузинами, и казахами, и белорусами, и калмыками, которые были несправедливо как нации оклеветаны. Вот. Вы никогда не переводите отношения политической конъюнктуры на отношения между нациями. Никогда. И делайте эту ошибку, потому что потом будет труднее покаяться. Вот. А когда-нибудь многим станет сегодня, которые допускают взаимооскорбления, или украинцы по отношению к русским, и русские по отношению к украинцам. Когда-нибудь, я надеюсь, что многим из них станет стыдно. А не станет стыдно, так я жалеть их не буду. Вот. И вот это был матч, который доказывает, что и футбол может играть огромную роль в взаимоотношениях между народами. Вот так все тесно переплетается. Он поэт и про футбол времен СССР, и тут же про Украину. Ну, главное, что у него сквозит мысль, что человек прожил много... Мир, как в нашем фестивале «Мир Сибири». Да, много прожил человек, поэтому вчера и позавчера оно находится для него рядом, где-то в голове, понимаешь? Да. И сегодня тоже. Вот все смешалось. Ну, это как бы свойство мудрости и возраста, да? Да. Ну, мы, надеюсь, доставили кому-то, ну, несколько минут радости какой-то, может быть, особенно людям творческим и поэтам, потому что на радио ВК тоже звучат стихи. Да, конечно. Не просто хорошие так, стихи, не да. Не просто так у нас такая передача у появилась. У нас лучшие стихи звучат, я бы так сказал. Вот. Да. Да. Да. И вот теперь сам Евтушенко в нашем эфире появился. Ну что, на этом, собственно, наша программа подошла к концу. Я хочу еще сделать, Олег, одно небольшое объявление уже местного значения, да? Давай. 30 июля будет День памяти Алексея Никитина, лидера группы «Девятый район». Да, который все время тоже звучит, да, у нас на радио, да, ВК, и замечательные песни поет группа «Девятый район» и Алексей, так что... Да, да, и вот я хочу сказать, что в 21:00 состоится вечер памяти Алексея Никитина в кафе «Бар Мьюзик Харлейс», город Красноярск, улица Молокова, 56. В нем принимают участие музыканты группы «Девятый район», и многие песни споют. Будет группа «Джон Кофе» и, по-моему, «Озоновый слой». Ну, будет петь песни Алексея Никитина вот в своем исполнении. Я думаю, Кин, тебе тоже там надо побывать. И, может быть, ты там делаешь материал для одного, да, из выпусков. Я все-таки как-никак пресс-секретарь группы был и дружил с Алексеем лично. Ну, тогда лет. Сам Бог велел, и сам Бог так велел, что... тебе будет сделать, да, выпуск одного из выпусков программы «Калейдоскоп». Обязательно посвятим этой группе одну из программ. Да. Ну, а теперь мы прощаемся. Друзья, да, мои, спасибо вам за внимание. До свидания. Калейдоскоп.